Описи ценностей. Анна. Крым. Январь-март 1921 года. Постановление об организации чрезвычайной комиссии по переселению рабочих в дома буржуазии Анна читает на доске приказов и распоряжений местного совета в поселке. Рядом на листовке «Заколотим наглухо гроб, уже издыхающий, корчащийся в судорогах буржуазии». Так два прочитанных текста сливаются в ее сознании, и ей уже видится, как все их имение превращают в один большой гроб, который заколачивают. Отец Саши и Шуры Павел в один из вечеров заходит к Ане через заднюю дверь из сада. «Съезжать вам из большого дома надобно, Анна Львовна. Лучше самим в дом прислуги переехать. Комнату Марфуши мы освобождаем, уезжаем. Занимайте ее, пока вас на улицу не выселили». «А в главный дом въедет кто? Новый председатель местного совета, бывший истопник Федот?» «Хотел было, да я его не пускаю. Ему и нашей нынешней комнаты в доме для прислуги хватит. Мы все одно съезжаем. Приказом об образовании управления Южхоза ваше имение под нужды Южсовхоза отойти должно. Как мог, хлопотал». «Что это значит?» Анна не понимает. «Что за Южсовхоз?» Слова стали как рык, но понимает, что в Марфушиной бывшей комнатке одна узкая кровать. Им втроем не поместиться. Рядом комната няньки. Кушетку для Олюшки можно у няньки поставить. Иришкину детскую кроватку вплотную к той узкой, на которой спала расстрелянная позже Марфуша. А теперь придется спать ей и хоть как-то уместиться. Куда столик для детских занятий ставить, непонятно. У няньки в комнате столик есть, но на нем теперь придется и еду на керосинке готовить, и обедать, и другие хозяйственные дела делать. А учиться девочкам где? В середине декабря на пороге комиссары в куртках бычьей кожи. При виде этих курток Анна сжимается. Глазами выискивает среди них того бритоголового, который видел, как она в этом самом доме революционного матроса застрелила. В этот раз бритоголового среди комиссаров нет. Но советская власть вернулась, и он может вернуться в любой момент. Тогда жить Ане останется недолго. Что там писатель Сатин страшным шепотом говорил про Багреевку, куда свозят расстреливать воевавших против советской власти и буржуев? А она, Анна, по их меркам, теперь и то, и другое. Бритоголового нет, но другие есть. Представляются комиссией по национализации имений. «Какой по счету за эти 3 года?» — думает Анна. За спинами комиссаров маячит Павел и новый председатель местного совета, бывший истопник Федот. Предъявляют постановление. Казенным, ломким, безжизненным новым языком, будто и не по-русски написано. Изъять в районе от Судака до Севастополя включительно из частного владения как разных ведомств, так и частных лиц все имения южного берега Крыма, которые с момента данного постановления объявляются достоянием Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и передать их в ведение специального управления Южсовхоза. И уже нет с ними Саввы, наизусть бубнящего все приказы и постановления любой власти и защитившего их в прошлый раз от выселения. И уловок в постановлениях, способных защитить их от выселения, тоже нет. Не 1919 год на дворе, уже 1921. «Бывшим владельцам усадеб разрешается и рекомендуется поступить на службу в управление Южхоза», показывает пальцем на нужный пункт постановления Павел. «Если вы вместе с советской властью, дамочка, поступайте на службу». Один из комиссаров по-хозяйски расхаживает по кабинету матери. «Что делать умеете?» Павел будто ненароком подходит к стоящей на отдельном столике печатной машинке, стучит по клавишам. Она поворачивается в его сторону. Когда мать это Тундервуд купила, Анна двумя пальцами перепечатывала свои стихи, так и научилась. «Печатать умею». «Печатать, что нужно. Описи отпечатывать будете». Один из комиссаров с толстой папкой в руках доволен. «Поди, языки, дамочка, знаете». «Французский, английский, немецкий», монотонно перечисляет Анна. «Что нужно?» Он зовет их бывшего истопника Федота. «Оформляйте». «Меня в Симферополь с конца февраля переводят. Уезжаем», — тихо говорит Павел. И она понимает, что дальше и он, если что, помочь не сможет. Выбора нет. С этого дня она, Данилина Анна Львовна, оформлена на должность младшего делопроизводителя по описи имущества, поступающего в ведение специального управления Южсовхоза. Выдают мандаты, бумаги, где ей самой придется впечатать, что они с нянькой теперь совслужащие. Дальше подпись, печать. Совслужащие. Никитину Агриппину Никитишну принять на должность уборщицы. Печатает на Ундервуде Анна и понимает, что впервые видит фамилию и имя своей няньки. Всегда и для всех она Никитишна. Теперь им положено продуктовое снабжение второй категории для няньки, так как она угнетенный класс, третьей категории для нее. «Нерабочая, ясно дело, но и за категорию вольно-наемных совслужащих благодарите». Их же бывший истопник Федот быстро в роль победившего пролетариата вошел. Хамить открыто не хамит, но и от почтения прежнего и следа не осталось. Нянька дергает Анну за рукав, кабы чего лишнего не сказала, кланяется и, быстро забрав карточки свои и Анны, спешит в поселок, хоть чем-то отоварить. Совслужащие с мандатом и печатью. При следующей смене власти этот мандат, считай, приговор. Угроза ареста и расстрела за сотрудничество с добровольческой армией еще не миновала. И за ней в любой момент могут прийти, как за Исаулом Елистратом Моргуновым. И бритоголовый комиссар все чаще является ей в ночных кошмарах. А когда власть снова поменяется, как менялась много раз за эти 3 года, она, как глупая Марфуша, попадет под расстрел теперь уже за сотрудничество с красными. Когда еще раз поменяется? Или не поменяется? «Работайте на великое дело коммунизма и продовольственное снабжение по категории совслужащего получайте», доволен найденным нужным ему образованным местным сотрудником заезжий комиссар. «Советская власть отныне и навсегда». Она вдруг отчетливо вспоминает спор матери, мужа, Набоковых и Константиниди в ноябре 17-го, как надолго советская власть, на месяц, на 2, на полгода, и слова Саввы. «На 70». «Откуда ты это взял про 70 лет и еще чуть-чуть?» «Услышал». «Что, если убитый племянник ее пропавшего мужа был прав?» Каждое утро теперь, оставив Ирочку под присмотром Оли и еще не уехавших в Симферополь Саши и Шуры, она идет из дома для прислуги в свой дом, на службу. Оля продолжает то, что начинали Анна и Сава. Как может учить Сашу и Шуру всему, что знает сама. 3-летняя Ирочка тянется за ними и будто, между прочим, выучивает все буквы, цифры, и раньше Саша и Шура успевает решать примеры на сложение и вычитание. Книги в маленьком домике для прислуги не помещаются. Хорошо еще новые хозяева из непонятного ей Южсовхоза ничего не вывозят из имения. Когда нянька по вечерам моет пол, можно проскользнуть в кабинет и библиотеку, поставить на полку прочитанную детьми книгу и в нянькином ведре спрятать другую, чтобы никто не заметил, что они выносят народное достояние. Захищение социалистической собственности можно пойти под суд, а то и сразу под расстрел. Нянька и уборщица теперь и кухарка. Бывший их конюх Селим, который когда-то вместе с Павлом ее лошадей объезжал, и осенью 17-го учил девочек ездить на пони, тоже на службе у Южсовхоза. Реквизированное имущество бывших буржуев на реквизированных у тех же буржуев лошадях и повозках в какое-то тайное место свозит. Бывший стопник Федот большую часть времени проводит в имении, то ли новое руководство Южсовхоза его за старшего оставило, то ли сам себя начальником поставил. Образованную Анну сажают на дело производства. Печатать и на другие языки отпечатанное переводить. На материнском Ундервуде она печатает какие-то бесконечные списки вещей. Бывш усадьба Филиберов, нижняя Лемена. Кровать деревянная, раковина 1 штука. Лиры 8 штук. Мольберты 3 штуки. Граммофон с рупором 1 штука. Из гостиной в японском духе. Бамбуковые этажерки — 3 штуки. Ширмы — 4 штуки. Японские табуреты — 3 штуки. Фаянсовые бочки-табуреты — 2 штуки. Картина японской слоновой кости — 1 штука. Ковры кустарной работы — 2 штуки. Из зеркальной залы. Инвентарь концертный. Рояль Вестермайера. Имение за имением. Имение за имением. Привозят другой Ундервуд, явно где-то изъятый, с латиницей, чтобы печатала на других языках. Из бывш имения купцов Кокоревых Мухолатка. Большой плафон гостиной с вписанным в него картушем с пано «Суд Париса». Мебель гостиная, диваны 2 круглых, кресла 4, табуреты 6, этажерки 4, стулья 15, работы мастерской Ф. Мельцера, СПБ. Люстра венецианского стекла 1 штука. Коллекция стекла и фарфора стекольных и керамических заводов России, Японии, Китая и Европы 30 предметов. Блюда бело-синие делфского фаянса 8 штук. Натюрморты фламандских и голландских мастеров — 6 штук. Акварели К. Брюлова — 2 штуки. Портрет Де Доу — 1 штука. Во дворце Кокоревых она не была. Мать считала не по чину наносить визиты купцам, хоть и таким богатым. Но много слышала, как Кокоревы восстановили Мухолатку после разрушения в Крымскую войну при прежних хозяевах Шатиловых, когда мародеры разграбили все. Новый дворец, построенный известным архитектором Вагнером, вызвал восхищение даже у императора Николая Александровича, который захотел тогда в своей строящейся леваде иметь нечто подобное. Имение за имением. Имение за имением. Старинные гарнитуры, люстры, картины, библиотеки. И лишь когда очередь доходит до Гаспры, где в имении графини Паниной они с мужем и матерью много раз бывали, Анна вдруг прозревает. Понимает, что печатает список экспроприированных ценностей. Бесконечный список. Изъятого из имени тех, кого она знает, кому ездила в гости, смотрела на эти картины, сидела на этих диванах при свете этих люстр. Имени, из которых изымаются вещи, в списках движутся все ближе и ближе к их поместью. Значит, заберут все. Увезут неведомо куда. Далеко. За границу, раз переводы на разные языки требуют. И даже если власть очередной раз поменяется, ничего уже не найдешь. Ей уже все равно. Или не все равно. Иначе почему каждый раз, видя нового, коротко стриженного комиссара в куртке бычьей кожи, она вздрагивает, не тот ли, который видел, как она революционного матроса застрелила? Антипка ему горло перегрыз. Но Антипки нет, Антипка в могиле на утесе. Волков совета не расстреливают, наверное. Хотя кто его знает, Константиниди расстрелял же. Горло матросу перегрыз Антипка, но выстрелила в матроса она, Анна. Комиссар это здесь, в этом доме, видел, знает, где ее найти. Анна заправляет машинку все новые и новые листы, печатает. Акты обнаруженных, взятых на учет из данных под расписку предметов. Приговоры вещам и воспоминаниям. Опись предметов бывшего имения И.С. Мальцова в поселке Семиис. Составлена сотрудником подотдела памятников старины при Южсовхозе Глуховцевым В.П. в присутствии управляющего имения Ральцевича В.А., проживающего поселок Семиис, бывший дворец Мальцова, и представители рабочего контроля Лифлянцева СВ и Баскакова ВК. Они ездили на чай к Мальцову, генералу в отставке, который после смерти жены жил достаточно уединенно в своем Семиизе. И управляющего Всеволода Александровича она помнит. Мать обсуждала с ним тонкости выращивания винограда сорта мускат. Теперь управляющий Мальцова подписал опись на 144 предмета. И сам Мальцов вместе с сыном, невесткой и престарелой матерью, по слухам, сгинул в том Багреевском лесу, близ водопада Учан-Су, о котором писатель Сатин в Ялте шепотом рассказывал. Номер 82. Мебельный гарнитур итальянской работы XVIII века. украшенный резными рельефами омеров и крылатых лошадей. Сотрудник подотдела глуховцев про пегасов отродясь не слышал, а она сидела на кресле с резными крылатыми лошадьми. Номер 83. Деревянный резной камин с изображениями двух человеческих фигур, покрытый лаком. Номер 84. Телескоп О. Пихтера больших размеров на треножнике с попорченным подъемным винтом. Мальцов увлекался астрономией. Сам с братом создал обсерваторию там же, в Семиизе, на горе Кошка. В этот домашний телескоп им соли звезды показывал. Номер 95. Акварель немецкого художника А. Ахенбаха «Кораблекрушение», 1832 год. Номер 96. Двухоршинная картина «Вид на Везувий», художник Гиацинт Джиганте, Италия, 1829 год. Номер 97. Пианино с физгармонией в хорошей сохранности. А где же концертный «Стейнвей», на котором играла дочь управляющего Ральцевича? Номер 98. Скрипка без струн, по заверению управляющего принадлежности итальянского мастера Страдивариуса. Это и все, что осталось от богатой струнной коллекции хозяина. Скрипка Страдивари без струн. Бывший их истопник Федот суетится. С проверкой приехал главный начальник этого самого южсовхоза, в котором они с нянькой и Сулимом теперь совслужащие, а с начальником еще и инспекция из какого-то Крым Охриса. По внешнему виду ясно, что этот начальник не истопник. Представляясь, даже руку Анне целует, хотя это уж совсем против всех новых правил. «Бонча Смоловский Глеб Анатольевич, этнограф, археолог, музеевед», — кашляет. «Туберкулез в свое время привел меня в Крым. С 1917 года после демобилизации лечился в литовской туберкулезной санатории в Ялте. Знаете, на Борятинской улице, дом 8. Этнографическими экспедициями по татарским селам вокруг увлекся. Теперь...» — разводит руками. «Охраной национального достояния занят». «Приличный человек, а чем занят? Уверен, что национальное достояние охраняет, а не чужое имущество разворовывать помогает. Но тогда и она, Анна, разворовывать помогает». Бонча Смоловский знакомит сотрудников с тем самым представителем Крым Охриса, инспекцией которого их так всех пугали. К удивлению Анны, это не страшный комиссар, а Паладин Владимир Иванович. Встречала его в Ялте на художественной выставке в 1918-м. Муж тогда проговорил с ним целый вечер, забыв о современном искусстве. От мужа Анна знает, что Владимир Иванович — академик Петербургской академии наук, ботаник, а после приезда в Крым — профессор Таврического университета, директор Никитского ботанического сада. И вдруг... Паладин узнает Анну, смущается, кашляет, взволнован, не желает, чтобы жена уважаемого Дмитрия Дмитриевича дурно думала о нем. «Владимир Иванович, вам все это зачем? У вас же у самого усадьба под Алуштой». «Анна Львовна, своим именем я намерен спасти русскую усадебную культуру от разорения. Для того в Охрис и пошел, чтобы иметь возможность решительные меры для действительной охраны ценностей принимать. Лучше других понимаю, какую историческую ценность представляет собой годами и десятилетиями налаженный механизм каждой из этих усадеб». «Только ценности из этих усадеб пакуются для отправки неизвестно куда. Не успеваю новые листы в печатную машинку заправлять, чтобы все изъятое зафиксировать. Печатала приказ, что все свозят в Алупку, в Воронцовский дворец. Для чего?» Паладин пожимает плечами, не знает, не может сказать. «Но усадьбы выживут, выживут, я за это поручился. В ином виде, но выживут». «В каком ином?» «В тяжелые годы дворцы и парки, как самая дорогостоящая, поэтому уязвимая часть единых ансамблей, смогут прокормиться за счет доходов с виноградных, фруктовых и других сельхозугодий». «Вы эти угодья давно видели? Выжженное поле, нечем кормиться там. Вместо розариев уже 2 года картошку и лук сажаем. Не помогает, ценности вывозят. И что дальше? Комиссары пить во дворцах и усадебных домах будут. Как здесь у нас с расстрелянной позже горничной Марфуши пили. Бокалы богемского стекла и мессинский фарфор били. Ни в коем случае, Анна Львовна. Первый народный музей в Ялте, то есть в нынешнем Красноармейске, в бывшем имении Сельбеляр княгини Борятинской, нашими усилиями уже создается. 248 произведений искусства в первой экспозиции. А сама Борятинская где? Она же на инвалидной коляске. Паладин снова пожимает плечами. Не знает, не хочет говорить. Один дворец превратите в музей, а остальные? В имениях размещают санатории для рабочих и солдат. Часть реквизируют под нужды южсовхоза, как ваше. Пока. Паладин кланяется и вместе с Бонча-Смоловским движется дальше с проверкой. А из его авто выгружают новые пачки рукописных описей и складывают около ее столика. Печатать, не перепечатать. Имение Сосновая роща расположено на южном берегу Крыма в 10 верстах от города Красноармейск, бывший Ялта, в 5 верстах от города Алупка и в 1 версте от ближайшей деревни Кориис на Нижнеолупкинском шоссе с севера примыкает к Нижнеолупкинскому шоссе с запада к имению Чаир, с юга к морю, с востока к лесу имения Айтадор. Имение Юсуповых. Ездили к ним в 18 году на пикник. Ирина Александровна приглашала. Продуктов уже не было, каждый со своей картошкой или куском хлеба приезжал, но было весело. И шампанское еще было. Последний раз с матерью приезжали к Юсуповым на чай. Незадолго до их отплытия с вдовствующей императрицей Марией Федоровной в апреле 19-го. Неужели все это было с ней? Имение заключает в себе 4 ДЕС 152 КВ САЖ. По заявлению зав. Имением Лысенко Антона Корниловича, земля имения была подарена в 1915 году бывшим великим князем Александром Михайловичем Романовым дочери Ирине Александровне по мужу Юсуповой. Земля выделена из имения Айтадор, постройки сделаны бывшим князем Юсуповым Ф. на личные средства, полученные от эксплуатации трудящихся. К постройкам относятся коттедж и флигель. Обе постройки каменные, соединены коридором длиной 152 аршина, идущим от большой кухни, находящейся на первом этаже флигеля. Дворец двухэтажный с чердачным помещением. У дворца бассейн четырехугольной формы, цементированный, с водой и глубиною от аршина. Кругом него площадки с колоннами. Общая площадь, занимаемая дворцом и флигелем, 185 квадратных саженей и коридор 7 квадратных саженей. Дворец и флигель приспособлены для зимнего проживания, отопления, печи и камины. Из Айтадора, в котором имеется собственная электростанция, до имения Сосновая роща, проложен подземный электрический кабель. Во дворце и флигеле сделана электрическая проводка. Водопровод из Михайловского источника имения Харакс снабжает Сосновую рощу ключевой водой, которая проведена как во дворец и флигель, так и территории, где устроено 12 кранов для поливки растений. В домах устроена канализация. Списки, списки, списки. Вечером Анна возвращается в бывшую Марфушину комнатку в доме прислуги, а списки бегут и бегут перед глазами. В один из вечеров Оля приходит из комнаты няньки, где стоит ее кушетка. Плачет. «Я умираю!» С трудом выговаривает, что ее штанишки испачканы кровью. У девочки месячные. Ее маленькая девочка выросла. Она сама себе все еще кажется маленькой девочкой, которая еще и жить-то не начала, а у ее дочки уже месячные. Не то что полотенец Листера, который мать в 13-м году из Америки привозила, но и не фетровых вкладах в панталоны, которые за нее и за мать всегда стирала Марфуша, ни плотных юбок, ни бинтов, ни марли теперь не достать. Ничего не достать. Анна сама мучается в такие дни после долгого сидения за машинкой, боится оставить пятна на стуле. А уж как девочку управляться в такие дни научить? «Срамные порты самим шить», — приходит на помощь нянька. И правда, у няньки Марфуши, у крестьянки Настены, жены Семена, никаких фетровых вкладок не было, а работ много было. Выживали же как-то, и они с Олюшкой выживут. Нянька в бывшем Марфушином шкафу находит остатки плотной ткани, на руках шьет штанишки. Дальше учит Олюшку, как марлю, которая теперь на вес золота, правильно складывать, как к пуговице внутри портков пристегивать, чтобы пропитанная кровью марля на спину не уезжала, как менять, как стирать. Марфуши теперь нет, водопровода и канализации, устроенных матерью в имении, тоже нет. Все сломано и не починено. Стирать нужно в корыте, самим. Интересно, а как скачущие в бой комиссарши в такие дни справляются? К февралю 21 года выясняется, что их совслужащих южсовхоза забыли внести в списки на продуктовое снабжение. «Весь Крым, Охрис и подведомственные ему учреждения, в том числе ваши, были пропущены в плане госснабжения», сообщает бывший истопник Федот. «Но это не отменяет необходимости и важности вашей работы. Карточки будут восстановлены со второго квартала». Анна уже успела понять, что квартал — это не ряды домов от одной проезжей улицы до следующей, а 3 месяца года. Новые власти для чего-то делят год по кварталам. «Будут восстановлены со второго квартала. Значит, до конца марта ей, девочкам и няньке, нечего будет есть». «Совсем нечего». «Печатайте, Анна Львовна, печатайте, диктую», командует снова приехавший к ним Бонча Смоловский, сам бледный от голода. «В сложившейся ситуации все сотрудники Крым-Охриса в буквальном смысле брошены на произвол судьбы, и до получения первого подкрепления в 1 миллиард рублей от заведующей музейным отделом товарища Троцкой ниоткуда никаких кредитов, в том числе и на уплату жалования, не получали и не получаем. Надеемся на положительный ответ». Положительный ответ, видимо, где-то не там положили. Ничего в продовольственном снабжении сотрудников не меняется. Февраль держится на последних нянькиных запасах. С каждого положенного им продуктового довольствия в декабре-январе она умудрялась откладывать непортящиеся продукты в тайник в шкафу. Еще при строительстве имения работники уговорили архитектора сделать тайники. Стенки шкафов в 2 смежных комнатах отсутствуют, чтобы в былые времена можно было где бутыль самогона, где ископленные деньги прятать. Даже мать и немец-управляющий про такие тайные ходы и тайники не знали. Только теперь, извлекая из них последние запасы, нянька показывает секреты бывших их работников Анне. И тайны свои прятали, и тайком из комнатки в комнатку по ночам ходили. Немного картошки привозит Павел, приехавший забрать в Симферополь свое семейство. Оля, Саша и Шура прощаются долго со страстностью детей, переживающих первую трагедию разлуки. Со слезами на глазах, уверениями в вечной дружбе и обещаниями писать друг другу письма. Оля все же успела научить новых друзей читать и писать. «Они мои друзья», — говорит Олюшка вслед отъезжающему авто с семьей продвинувшегося на советской службе Павла. Так не по-детски серьезно говорит. «Но все же у нас с ними нет иллюзий. Саша с Шурой знают, что я другая, что мы другие». И Анна не знает, как облегчить для своей большой маленькой дочери боль еще и этой потери. В марте кормить девочек совсем нечем. Нянькины запасы иссякли. До первой зелени, из которой можно похлебку сварить, еще несколько недель. Теперь голодают не только они, но и начальство. От голода в Ялте умер один из сотрудников Охриса. Но ей от этого не легче. Еще и нянька заболела. Второй день Анна работает за себя и за нее. Печатает днем, моет и убирает ночью, оттирая каждый уголок наборного паркета, затоптанного грязными башмаками и сапогами. Почему новые хозяева ноги у входа не вытирают? И почему она никогда прежде не думала, кто в их домах моет пол и натирает паркет? У няньки жар. Анна забрала Олечку в свою бывшую Марфушину комнату, строго-настрого запретила им с Иринушкой к няньке заходить. «Через дверь спрашивай, что няне надо», и прибегай, мне говори, сама все ей принесу. За нянькой должна ухаживать только она одна. Не дай бог заразятся девочки. Каждые 2 часа спешит в дом прислуги, поит няньку водой, вытирает пот со лба, проверяет, сидят ли отдельно девочки, и снова бежит в бывший свой дом печатать. Замечая в один из таких побегов, что около главного подъезда снова стоит бывшее материнское авто, снова служит кому-то из верхов очередной власти. Входит в дом и видит, что в большом зале со стен снимают картины. Экспроприация произведений искусства и ценностей дошла и до их имения. Портрет бабки-матери работы Брюлова, Маковский, портрет самой матери работы Врубеля. Ее собственный парижский портрет, написанный Модельяни. И гордость материнской коллекции, вывезенная ими из Петрограда, Вермеер. Их спрятать в уступе под скалой не получилось. Размеры больше жестяной коробки от детской железной дороги во много раз. Теперь их снимают со стен, оставляя невыцветшие пятна на обоях. Знала, что заберут все без остатка. Знала. Но от этого не менее больно. Куда их? В музей? Туда их! Бывший истопник Федот машет рукой в сторону моря. На продажу. Молодой Советской Республике нужны деньги на хлеб рабочим. Ее Вермеера снимут и увезут. Ее. Ее саму на этой картине снимут и увезут. Будто суть ее увезут. Ту ее суть, что жила в ней прежде, и теперь осталась только на картине. Радостную, беззаботную, наивную. Разделение души и тела. Как она теперь без своего Вермеера и без себя самой? Снова начальство с проверками. Из Петрограда надзирающий приехал в сопровождении местных руководителей, устраивает им в бывшем музыкальном зале разнос. В кабинет, где она печатает, заходит осунувшийся Бонча Смоловский. Разводит руками, силясь как-то объяснить ей происходящее. «Отстаем. Москва и Петроград уже организовали работу по отправке экспроприированных ценностей за рубеж. Из Петрограда самого Елизарова прислали, специалиста по такого рода работе». Кивает в сторону кабинета, где присланный специалист громко говорит с центром по исправленному недавно телефону, докладывает о ситуации на местах. 15 000 музейных предметов из дворцов, имений и дач Южного берега собрано. Количество сырья, готового к отправке, уточняется. Где она слышала этот командный голос? «Вынужден пойти на уступки», — то ли объясняет, то ли оправдывается перед ней Бонча Смоловский. «У нас 70% сотрудников больны теперь. 70, все от голода. Художник-эксперт Сурьянс был найден в кошмарных условиях неделю без пищи. 3 дня не мог подняться и позвать на помощь, пока мы не кинулись. Помещен был в больницу, где вчера скончался». «Вынужден теперь идти на частичные уступки, отдавать часть ценностей на зарубежные продажи, дабы сохранить сотрудников». «Что, если нас без продовольственного снабжения специально оставили?» — спрашивает Анна. «Чтобы вынудить на уступки пойти?» Глеб Анатольевич разводит руками. «Не знаю, Анна Львовна, не знаю. Но люди ценнее картин. Люди умирают от голода». «Жертвовать сотрудниками, дабы спасти ценности, мне совесть не велит. Печатайте, голубушка, диктую. В тяжелых сложившихся условиях ради сохранения национального музейного достояния крымских дворцов и усадеб Крым, Охрис, учреждение, поставленное на дело охраны национального достояния, вынуждено пойти на компромисс и дать согласие на продажу культурных ценностей за рубеж исключительно...» Опирается на столик с печатной машинкой. Он смотрит ей прямо в глаза. «Слышите меня? Исключительно при условии, что между ними не будет вещей, представляющих музейную ценность, и только в том случае, если 50% суммы, вырученной внешторгом от реализации ценностей, поступит Крым Охрису». «Кто определять будет?» Анна смотрит на пустое место, где прежде висел Вермеер. «Что определять?» не понимает бывший истопник Федот, едва ли разбирающийся в ценности снятых со стен картин. Паладин, Бонча Смоловский и даже Федот на совещании в музыкальной зале, где разместился сам Елизаров, голос которого теперь раскатом летит по анфиладам первого этажа. Мать всегда заботилась об акустике для музыкальных вечеров. Начальники по очереди, как ошпаренные, то выбегают из музыкального зала, то снова заныривают в то варево, которое устроил им этот Елизаров. «Быстро, Анна Львовна, распечатайте!» Паладин с телеграммой местного крымского предревкома. «На основании телеграммы предсовнаркома Ленина номер 148 Крымревком предлагает вам принять решительные меры действительной охраны художественных картин, фарфора, бронзы, мрамора и так далее, находящихся в красноармейских дворцах и частных зданиях, ныне отведенных под санатории. Немедленно донести, что, когда и кем вывозится указанных предметов, вся ответственность сохранности возлагается на вас. Получение исполнения донести номер 3206. Предревкома Крыма, Поляков. Одну копию себе оставьте, с нее максимальное число копий печатайте». Владимир Иванович выхватывает выкручиваемый из машинки лист и обратно в кабинет. Через минуту на пороге Бонча Смоловский. «Голубушка Анна Львовна, где все описи на французском?» Взъерошивает волосы пятерней. Как от голода на ногах только держится. Он тоже второй месяц без продовольственного пайка. «Несите скорее на французском, после на немецком. И как можно скорее, голубушка, как можно скорее!» Анна, собрав описи на французском, открывает дверь в музыкальный зал, где стоящий к ней спиной начальник из центра Елизаров продолжает. «Объемы экспорта сырья решительно отстают от намеченных. Наша первоочередная задача на данном этапе — организовать работу в три смены, чтобы до отправки первого судна наверстать упущенное». Анна протягивает Глебу Анатольевичу папку с описями. Бонча Смоловский кивает на представителя центра Елизарова. «Кириллу Леонидовичу передайте, голубушка». Скорее бы сунуть папку этому красному экспроприатору, который продает ее Вермеера куда-то за рубеж, и не видеть его самого. Анна протягивает папку, не поднимая глаз. Начальник из центра замолкает. После паузы берет папку у нее из рук. Анна поворачивается, чтобы быстрее выйти из зала, как вдруг... «Где же ваша собака?» Голос кажется пугающе знакомым. «Собака? У меня никогда не было собак». Анна поднимает глаза. И видит бритоголового комиссара с обветренными губами в куртке бычьей кожи, который без малого 2 года назад стоял в проеме распахнутой двери этого самого дома, в котором она застрелила революционного матроса, и который может ее опознать. Не опознать не может. Тот же дом, та же женщина. Разве что нет волка, которого бритоголовый комиссар теперь перепутал с собакой. В мифах так действует на увидевших ее горгона-медуза. Парализующе. Ей надо бежать, бежать как можно скорее, а она стоит, не в силах пошевелиться. Протягивает бритоголовому комиссару переведенные ею на французский и отпечатанные описи реквизированных ценностей. Руки не дрожат. Странно, отчего не дрожат руки? Мысли нет. Мелькнули всполохом. У няньки жар. Сухарей не хватит и на 2 дня. Что будет с девочками? И исчезли. Даже не страх, а полная пустота, из которой не выбраться. У нас никогда не было собаки. Волк был.